Глава 14. Из мягких объятий сна меня выкинуло резко и безжалостно. Мощный выброс в кровь кортизола и адреналина надпочечниками в мгновение ока нейтрализовал действие гормона сна, мелатонина, и привел мой организм в боевое состояние еще до того, как мозг осознал степень грозящей опасности. «Клэр, отчет!» – первым делом потребовал я. «Босс, зарегистрирована подозрительная активность в непосредственной близости от твоих апартаментов. В данный момент перед дверью находятся два индивида мужского пола. У одного в руке ключ от замка, у второго пожарный топор. Вероятность, что они ошиблись дверью или зашли соли попросить, нулевая». После аугментации чувство юмора у моей нейросети еще больше обострилось. «Ладно». Пусть лучше незамысловатый юморок, нежели тревожные вопли в духе «Босс, все пропало! Тебя идут убивать! Спасайся!» Ага, теперь и я слышу, что кто-то скребется за входной дверью. Царящий в коридоре ночной полумрак мешает незваным гостям попасть ключом в небольшое отверстие замочной скважины, а подсветить они не решаются. А может, действительно за сальцой пожаловали? Сейчас откроют дверь, пройдут тихонько на кухню, отсыплют горсть хлорида натрия и также тихо удалятся во свояси. Вполне возможно, оно так и случилось бы. Вот только помещение под названием «кухня» в моих апартаментах не предусмотрено архитекторами и строителями. А значит, и никакой соли тут быть не может. Отсюда вывод – люди с добрыми намерениями по чужим квартирам по ночам не шастают. Для осмысления факта предстоящего преднамеренного проникновения посторонних лиц в мое жилище мне потребовалось краткое мгновение. А вот для какой цели они это делают, мне пока не очень понятно. Вообще-то, догадаться несложно. Как там по классике? Если в начале пьесы на стене висит ружье, к ее окончанию им непременно кто-нибудь воспользуется. В данном случае имеем топор. Нехилый такой девайс. 2 килограмма острой стали на длинном топорище. Аргумент похлеще иного ружья будет, особенно в умелых руках. И все-таки оставался невеликий шанс, что эта парочка решила просто подшутить над салагой. Напугать. И ничего такого опасного, супротив моего здоровья, не злоумышляет. Ладно, проверим. Пока неловкий визитер возился с моим замком, я распахнул створку шкафа-купе и все барахло, что в нем находилось, кинул на кровать. Сформировал нечто напоминающее человеческую фигуру и накрыл одеялом. Оно, конечно, не очень правдоподобно, но в темноте мою наспех созданную инсталляцию можно вполне принять за укрытого одеялом с головой спящего человека. К моменту, когда входная дверь отворилась, впустив в комнату скудный свет коридорных светильников, работающих в экономном режиме ночного освещения, я находился в шкафу и контролировал ситуацию через узкую щель. Наши с Клэр опасения подтвердились с абсолютной точностью. Вооруженный топором парень подошел к изголовью моей кровати и нанес 3 мощных удара по укрытой одеялом человеческой фигуре, сопровождая каждый довольно громким «кхе» на выдохе. Прям реально дровосек, что до изобретения автоматизированных лесозаготовительных комплексов валили деревья. И тут я осознал, что этот вредитель только что изрубил в хлам мой новый ни разу не надеванный костюм, который я опрометчиво положил вместо себя. Мне сегодня на бал с одной самоуверенной особой княжеских кровей танцы-обжиманцы устраивать, а этот гомосек с топором одежды лишил. Ну все. Теперь у меня на руках абсолютные доказательства, что эта парочка заявилась в мою комнату не узнать, который теперь час, не порадовать меня свежим анекдотом, не спросить на худой конец, как пройти в библиотеку. Их намерения определены и ничем хорошим для меня не должны были закончиться. Спасибо своевременно проявившей бдительность Кларисе. Оно хоть это одна из ее опций, предупреждать своего оператора о любых опасностях, угрожающих его здоровью и жизни. Все равно молодец. Дальше я действовал на рефлексах. резко отодвинул в бок дверцу платяного шкафа и возник за спиной у того, что был с ключами. Строго рассчитанный удар кулаком в подсвеченный нейросетью участок теменной области, и противник валится на дубовый паркет. Его напарник определенно что-то почувствовал. Повернувшись лицом к непонятно откуда появившейся опасности, он попытался довольно неуклюже отмахнуться своим оружием. Я ловко пригнулся, пропуская над головой топор, резко сократил разделявшее нас расстояние и нанес удар ребром ладони по горлу. Бил не сильно, стараясь ненароком не раздробить хрящевые полукольца трахеи, но достаточно чувствительно, чтобы противнику стало недомахание железом. Почувствовав резкую боль, мой оппонент выронил оружие и инстинктивно ухватился руками за ушибленное место. Тут уж я не растерялся, четко выверенный удар кулаком в область сердца отправил парня в глубокий нокаут. Пусть отдохнет, а то уж очень буйный. Итак, полная и безоговорочная победа над противником. Лежат голубчики, оба живы, но в полном отрубе. Включил свет и первым делом запер входную дверь. Затем извлек из шкафа свой походный ранец. Расстегнул застежку-липучку на одном из его карманов и достал оттуда пару наручников, блокирующих магию. Эти девайсы посоветовал мне взять с собой главный оружейник Нифонтов. Тогда я хотел было отказаться, но Кириллу Валерьяновичу все-таки удалось меня переубедить. «Места много не занимают, ваша милость. Так что лучше пусть будут. Уверяю вас, вещь востребованная». Неширокие ремесленные браслеты из кожи какой-то магической твари напоминают пластиковые полицейские наручники, весьма прочные. Во всяком случае, даже я со своей нехилой силой, как ни пытался порвать их, не сумел. Надетые на руки чародея, они лишают одаренного доступа к его магическому средоточию. Даже предположить не мог, что они мне вообще когда-нибудь пригодятся. Все-таки пригодились, и очень даже скоро. Короче, я в шоке. Насчет шока, это я, разумеется, для красивого словца. Ни в какой ступор впадать не собирался. Я абсолютно собран и вполне контролирую ситуацию. Не теряя времени, перевернул парней на животы, поочередно завел руки за спину и зафиксировал посредством наручников. Ну все, теперь можно не опасаться, даже в том случае, если оба окажутся архимагами. Артефакт-блокиратор равнозначно отрубает напрочь доступ к источнику магической энергии как адепту 14 ранга, так и внеранговому чародею. А то, что оба студенты МГМУ, несложно понять по форменной одежде. Более того, по языку пламени на шевронах и латинской цифре 4 вполне очевидно, что оба огневики 4 курса. Это означает, что ранг каждого из них не ниже 6, вполне возможно даже 5. На огневой факультет слабаков не принимают, и прокачивают там они свой чародейский дар очень и очень быстро. Осмотрел ребят. Тот, что открывал ключами дверь, низкорослый худосочный брюнет с редкой щеточкой усов под длинным острым носом. Второй блондин, высок, широкоплеч, курнос. Эдакий Алеша Попович из просмотренного в детстве забавного старинного мультика. Определенно, никогда не сталкивался с ними, хотя бы случайно. Интересно, где это я мог перейти им дорожку? Впрочем, гадать не стану. Скоро очухаются, сами и ответят на все мои вопросы. Примостил пленников к стеночке в положении сидя. И пока они отдыхали, откинул одеяло и оценил ущерб, нанесенный моей одежке. Мда... Костюмчик, пошитый в одной из лучших столичных мастерских после рубящего удара топором, годится лишь на выброс. Ладно, проблема решаемая. Подберу что-нибудь из готового в том же самом ателье. Жаль, конечно, уж очень ладно сидели на мне, как их назвал кутюрье Абрам Мафусаилович Боренбойм, пиджак и брюки. Но тут уж ничего не поделать. Сам дурак, ибо не подумав, пожертвовал обновкой. Пока я мысленно посыпал голову пеплом, несостоявшиеся душегубцы начали приходить в чувство. Первым очухался брюнет. Открыл зенки и, щурясь от яркого света, посмотрел на меня непонимающим взглядом и неожиданно спросил. «Где я? И как здесь оказался?» Вроде бы и не сильно я его приголубил, чтобы тот потерял память. А может, Ваньку валяет, пытается симулировать амнезию? Но это тебя нужно спросить, каким образом в 3 часа ночи ты оказался в общежитии факультета, к которому не имеешь никакого отношения? И вообще, продолжил более резким тоном. Вопросы здесь задаю я, а ты отвечаешь. Усёк? Ничего я тебе не скажу. И вообще, если не хочешь неприятностей на свою задницу, твое сиятельство, лучше отпусти нас с Механом, по-добру, по-здорову. Выходит, вспомнил, куда и к кому вломился. Ну что же, коль о потере памяти речи не идет, будем общаться по-взрослому. «Пасть заткни!» — рявкнул я, и, изобразив на физиономии сардоническую улыбку матерого маньяка, продолжил обманчиво ласковым голосом. «Имя, фамилия, номер воинской части». «Пардон, с номером части переборщил мальца. Инерция мышления, мать ее». «Короче, назовись, юноша, и будет тебе счастье. Захочешь поиграть в героя? Да ради всех богов». «Стены капитальные, зачарованные на звукопоглощение, чтобы посторонние звуки не мешали заниматься соседям». «Ну, ты и сам наверняка в курсе. Так что крики твои и твоего товарища вряд ли кто-то услышит. Буду мочить долго и больно, а то, что от вас останется в конечном итоге, утречком сдам представителям университетской избы и скажу, что, проснувшись, в таком виде вас и обнаружил». «Врешь! Кишка тонка, графеныш!» Это Алеша Попович пришел в чувство и, бесцеремонно вмешавшись в нашу беседу, прожигал меня ненавидящим взглядом. На что я нарочито радостным голосом воскликнул. «А вот и наш Механ очухался! А может быть, все-таки Миша?» Не получив ответа на свой вопрос, продолжил уже без малейшей нотки ерничанья. «Вот что, братцы-акробаты, у меня на руках неопровержимые доказательства того, что вы покушались на мою жизнь посредством рубящего предмета, именуемого топор пожарный, инвентарный номер 345. Ну что, будем отпираться?» «Ничего не знаем», — продолжал упираться дрищ. «Каким образом оказались в общежитии этого факультета ни сном, ни духом? А может, ты сам нас сюда заманил каким-нибудь гнусным чародейством? Так что смотри, паря, как бы тебя самого не выкинули из универа с позором и в каталажку не определили». Для себя сделал вывод, что партизан на нечее зело упертый. Запросто так выдавать главную военную тайну не собирается. Ну что же, будем действовать в соответствии с инструкциями, полученными в процессе изучения специальных баз знаний еще в прежней моей жизни. Разумеется, дополненные специфическими навыками уже из этой реальности. Из безнадежно порубленной одежки соорудил парочку кляпов. Разумеется, добровольно принимать в пасти тампоны парни наотрез отказались. Но я-то боец достаточно продвинутый и знаю, как заставить человека широко распахнуть рот. Легкий удар кулаком в область солнечного сплетения, и клиент разъявил пасть во всю ширь. Теперь туда хоть орбитальный шаттл загоняй. Оно хоть звукоизоляция здесь и неплохая, но помимо стен имеется дверь, которая не защищена заклинаниями тишины. Вдруг кто-нибудь пойдет по коридору в самый неподходящий момент и услышит доносящиеся из-за двери вопли. Нам этого не нужно. Убедившись в том, что кляпы надежно зафиксированы на своих местах, я вновь обратился к придуркам. «Поскольку отвечать на мои вопросы вы категорически отказываетесь...» В знак подтверждения моих слов оба дружно закивали, и, несмотря на свое незавидное положение, смотрели на меня уверенно с издевкой. Мол, что ты нам сделаешь? За члена вредительства спросят строго. «Я вынужден применить к вам пару методик, которые, вне всяких сомнений, вам очень понравятся и настроят вас на деловой лад. Итак, приступим». Разумеется, резать их не стану. В моем арсенале пыток имеется кое-что намного более интересное, нежели банальное членовредительство. Из упомянутой мной методики полевого допроса мне известно место расположения всех болевых центров в теле человека. Будь я неодаренным, непременно стал бы тыкать в них иглами. Но поскольку теперь я маг, хоть и хиленький, но все-таки, мне ничего не помешает слегка усовершенствовать технологии допросных мероприятий. Моя задача – разговорить этих двух придурков, но так, чтобы на их телах не осталось и следа от пыток. Не хватало, чтобы меня обвинили в противоправных действиях по отношению к задержанным. К тому, что парни здесь из-за личной неприязни к какому-то студенту-первокурснику, я ни в жизнь не поверю. Определенно их кто-то нанял. Кто именно, это я и хочу выяснить. Оно, конечно, можно было бы вызвать полицию, вот только информации о личности заказчика от них мне пришлось бы ждать очень долго, если в принципе они ее смогут получить, поскольку во время следствия те, кто их нанял, запросто могут почистить хвосты. Как бы ни было прискорбно, но в этом мире, впрочем, как и в моем родном, коррупция цветет махровым цветом. Проплатят кому надо, и оба подследственных отравятся некачественной пищей. Или повесят друг друга на тюремных полотенцах. Или... Короче говоря, вариантов устранения нежелательных свидетелей предостаточно. Эти два олуха не понимают, что своим нежеланием идти со мной на контакт лишь отягощают дальнейшее свое существование. Покаются здесь и сейчас, и на душе станет легче, и надобность их устранять сама собой отпадет. По большому счету, моя задача – выяснить имя заказчика и все обстоятельства найма моих несостоявшихся убийц с тем, чтобы передать информацию в распоряжение следствия. А чтобы ненароком она не затерялась среди пыльных папок или в связи с неожиданной смертью подследственных, запишу их показания на инфокристалл посредством видеорегистратора. Если начну сомневаться в справедливости правосудия, выложу запись в сеть. Вот это будет настоящая информационная бомба. Надеюсь, до этого дело не дойдет, но подстраховаться все-таки стоит. Краткое общение с душегубцами позволило мне приблизительно определить их психотипы. Самым прочным звеном, по моему мнению, был тот, который орудовал топором. Он не боится убивать, значит, нервы более крепкие. Его хлипкий подельник показался мне более тонкой натурой, иными словами, трусоват. Судя по некоторым психосоматическим признакам, он первым начал осознавать, в какую задницу угодил. Если кто-то думает, что я решил начать с него, тот глубоко заблуждается. Пытать буду громилу Механа для того, чтобы его приятель, спроецировав на себя его муки, предоставил в мое распоряжение добровольно и без принуждения всю интересующую меня информацию. Итак, начали. Приблизил свое лицо к физиономии блондина. Для вещего эффекта посмотрел ему в глаза угрюмым взглядом матерого палача. Не напугал. Непонятно, на что надеяться. То ли на мой гуманизм, то ли на мой страх применить к задержанным незаконные меры принуждения к даче показаний. Он еще не в курсе, что незаконными эти меры станут лишь в случае появления на его теле характерных следов пыток. Если же таковые отсутствуют, никаких противоправных действий с моей стороны не было. И никакой штатный полицейский мозголом не докажет, что это именно я стал причиной его дискомфорта. Начнем, Клэр. Я мысленно обратился к своей помощнице. Слушаюсь, мой повелитель. И босс. Сдался же ей этот босс. Тут же в магическом свете в районе левой ключицы парня под кожей вспыхнула светлая точка. Я сосредоточился, чтобы ненароком не промазать мимо маркера. Затем активировал базовое заклинание «Молния» в виде слабенького электрического разряда. Не за тем, чтобы выжечь нервные волокна, а для того, чтобы электрический потенциал подействовал на нервный узел нужным мне образом. Реакция наступила незамедлительно. Не ожидавшего такой подлянки парня скрючило, да так, что его наглые зенки едва на лоб не вылезли от боли. Еще и его мычание меня порадовало. Представляю, как бы он орал, не будь у него во рту надежного кляпа. «Ну что, будем говорить?» На мой вопрос парень вновь замотал головой. Теперь я абсолютно уверен, ему есть что скрывать. Впрочем, для того, чтобы отправить этих придурков на каторгу, годков эдак на пять, достаточно одной лишь попытки покушения. Конечно, нападение на меня можно объяснить внезапно возникшей личной неприязнью. Но если всплывет факт найма, тут уже другие статьи Уголовного кодекса, соответственно, срока вплоть до пожизненного, ибо нефиг заниматься коммерцией на крови. Следующим объектом воздействия электрическим током был нервный узел в районе локтевого сустава. Больно, верю. На себе когда-то испытал в коконе виртуальной реальности. Ощущение, будто руку погрузили в крутой кипяток, и вместо того, чтобы ослабевать по мере потери конечностью чувствительности из-за отмирания нервных окончаний, коими пронизаны кожные покровы, боль лишь усиливается. Тут я немного сплоховал, не уловил момент и позволил механу уйти в полную отключку. Благо сердечко выдержало пытку, и парень не сдох от разрыва сердца, вызванного мощным болевым шоком. Ладно, пускай отдохнет, а я пока займусь его приятелем. Ой, а с этим что-то непонятное. Глазки закатил, и, сука, мокрое пятно на моем паркете появилось, распространяя характерный неприятный запах. Хорошо, что не обделался. Вот как такого впечатлительного прикажете пытать? Может, и без болевого воздействия на организм обойдемся? Пришлось снова лезть в свой рюкзак, теперь уже за походной аптечкой. В очередной раз убедился в том, что смоченная нашатырным спиртом ватка творит чудеса. Вдохнув чудодейственных паров аммиака, юноша открыл глаза и одарил меня таким взглядом, будто перед ним и не человек вовсе, а какое-нибудь демоническое порождение, явившееся в этот мир для того, чтобы сожрать его бессмертную душу. «Это же надо!» Меня, белого, пушистого, даже немного гуманиста, перепутать с выходцем из преисподней. Протестую. Ну что, говорить будем? Нутром чувствую, настал момент ковать железо, пока горячо. В ответ приглушенное «м-м-м», сопровождаемое энергичными кивками головы. Вот и хорошо. Радостно оскалился я, вынимая кляп из его рта. «Я уж было хотел из-за тебя браться. Твой приятель в глубокой отключке, а меня время поджимает. Для начала представься, а потом поведай, кто, где и когда вас нанял и сколько посулил за то, чтобы отправить меня на тот свет». Пошевелив нижней челюстью из стороны в сторону и сделав несколько глотательных движений для восстановления способности речевого аппарата издавать членораздельные звуки, парень заговорил. «Семен я, Белоярцев. А он...» Он кивнул в сторону подельника. «Михаил Гулько. Земляки мы с Одессы, одногодки. С раннего детства водим дружбу. Нас даже одним и тем же даром Сварог наградил. Вместе и поступили на огненный факультет МГМУ. Так вот, пару дней назад вернулись с каникул. Месяц, считай, не виделись. Решили по этому поводу бухнуть в боярской корчме. Есть тут неподалеку ресторанчик. И кормежка неплохая, и выпивка достойная. Но главное, всякое нищее быдло туда не заглядывает, ибо дорого. Короче, сидим, культурно выпиваем, впечатлениями о прошедших каникулах делимся. Тут к нам за столик подкатывает какой-то поц незваный. Мы с механом сначала возмутились, хотели его вежливо спровадить. Мол, не мешайте людям культурно отдыхать. А тот типа «Господа студенты, я к вам с деловым предложением». Короче, предложил по-тихому убрать студента первого курса факультета пространства времени полубояриного Александра Николаевича. Работенка, говорит, не пыльная, а оплата отчина даже достойная. 10 миллионов пообещал. Ты не поверишь, но за твое устранение кто-то готов выложить бешеные деньжищи. Это почему же не поверю? Вообще-то, мою жизнь оценили еще очень даже дешево. Просто эти двое придурков не знают, что на кону стоят многие и многие миллиарды. Ну и мы сначала не поверили, посчитали за глупый розыгрыш. Но когда тот хмырь пообещал в качестве аванса целый лимон, тут уж мы с механом крепко призадумались. 10 миллионов? Это ж по 5 на рыло. Впрочем... Опустив голову, с грустью констатировал Сеня. «Теперь мне понятно, что зря мы связались с это дело. Короче, мы согласились и в ближайшем храме поклялись на алтаре Сварога устранить тебя. Миллион авансом тот тип нам тут же выдал, пообещав остальную сумму выплатить по завершении дела. С разработкой плана особо не заморачивались. Решили по-тихому грохнуть тебя в постели во время сна. Ключ где взяли? Дык, дубликат в ячейке для ключей у стойки администратора. Там дед вечно пьяный, к тому же глухой, как тетеря, по ночам дежурит. Пока Миха его отвлекал, я утянул ключ от твоих апартаментов. Ну а топор из пожарного шкафа взяли. Потом планировали все вернуть на место. Как выглядит заказчик? Ну, как? Такой весь расфуфыренный, с манерами. Сразу видно, из благородных. Выдав миллион наликам, он и спросил наши банковские реквизиты. Туда, по завершении операции, он должен перечислить оставшуюся часть гонорара. Думаешь, заплатил бы честь по чести? А куда бы он делся? Супротив божественной клятвы на крови не попрешь. Тут же словишь проклятие, мало не покажется. Мда, не дураки, подстраховались вполне надежно. А вот с исполнением задания оплошали. Итак, в моем распоряжении практически вся интересующая меня информация. Осталось самое главное. Ты говоришь, что заказчик не представился? Точно так, не назвался. Да нам его имя без надобности. Меньше знаешь, крепше сон. В таком случае, мысленно представь его светлый образ. Я его из твоей башки вытащу. Так ты что, менталист, что ли? Семен недоуменно захлопал глазами. «В таком случае, какого хера ты забыл на этом отстойном факультете?» «Ага, сейчас открою перед тобой душу, поведаю все свои секреты». «Не твое собачье дело!» — зло прорычал я. «Если не желаешь пройти через тот ад, что прочувствовал на своей шкуре твой приятель, делай, что велено, и не задавай глупых вопросов». «Извиняйте, ваша милость!» Семен зажмурился и напрягся в попытке вспомнить обстоятельства злополучной встречи с нанимателем. Я же, в свою очередь, активировал базовое заклинание школы магии разума, именуемое «ментальная синергия». В результате на какое-то время получил доступ к воспоминаниям парня. Все-таки магом-универсалом быть очень даже полезно. Я как будто очутился в том самом ресторане, где отмечали встречу двое огневиков-четверокурсников. Приглушенный свет, негромкая музыка, на столике практически опустошенный полулитровый графин с какой-то крепкой выпивкой. Закуска в тарелках недоедена. Неожиданно к этому празднику присоединяется... Черт побери! Как же все предсказуемо на белом свете! Оборвав ментальную связь с Белоярцевым, я потер виски. В отличие от стихийной, ментальная магия дается мне пока еще с трудом. Башка раскалывается даже после краткого ее применения. А ментальная синергия – заклинание затратное в плане расхода маны. К тому же до этого момента у меня не было возможности им воспользоваться. Спустя полминуты легкая головная боль прошла. Ну все. Это последний гвоздь в крышку гроба моих родственничков. По моему требованию, Клэр извлекла из сети портрет Андрея Захаровича Каримского-Золотова и материализовала в виде трехмерной голограммы. «Этот?» – спросил я. «Ну, точно он! Именно он! Тут ошибки быть не может!» Радостно воскликнул Семен, будто факт установления личности заказчика преступления может каким-либо образом облегчить и дальнейшую судьбу моих несостоявшихся убийц. Тут и очухавшийся Михан подал голос, точнее замычал, привлекая к себе внимание присутствующих. Коль столь активно желает пообщаться, отчего бы не предоставить ему такую возможность. «Дурак ты, Сеня!» — возмущенно воскликнул Михаил. «Обоссался и поплыл, как последний шлемазал!» «Нужно было продолжать настаивать на внезапно возникшей личной неприязни. Мол, чересчур нагло себя вел их сиятельство. Вот мы и решили его наказать. Но отгорбатили бы на шахтах пятерку. Нас вполне возможно даже дара не лишили. А теперь, благодаря твоему поганому языку, нам обеспечен пожизненный срок». «Мда. Мои первоначальные предположения об ущербности интеллекта Гулько оказались абсолютно несостоятельными. Туповатый с виду громила моментально оценил ситуацию и сделал верные выводы. Также оказалось, что механ намного лучше шарит в Уголовном кодексе, нежели его подельник. Впрочем, знание статей УК вряд ли помогло бы Семену сохранить тайну, поскольку парень панически боится боли. Пожалуй, я бы его и пытать не стал. Поднес ножик к бубенцам и безо всякого члена вредительства получил подробные ответы на все интересующие меня вопросы. Да и Михаил вряд ли бы долго выдержал пытку. Максимум через час невыносимых мучений ему было бы наплевать на пожизненный срок. Душу вывернул бы наружу, лишь бы прекратить истязания. Вот и все. Я определился с именем заказчика. Отныне в руках моих адвокатов весомый козырь не только для того, чтобы очистить древо коринфских от ненужных ветвей, а также отправить за решетку кое-кого из моих нынешних родственничков. А еще я более чем уверен, что Андрей Захарович действовал не в одиночку, и следствие это легко докажет. Только нужно руку держать на пульсе. Но с этим, я уверен, вполне справятся специалисты из ведомства «Мадам Беремец». Впрочем, оценку случившемуся дам после. А сейчас время вызвать королевскую рать, чтобы позаботились о незваных гостях.